Казаки ушли недовольные, хмурые. Я вышел вслед за ними и слышал их слова о том, что, мол, власть меняется, а начальство остается. Что если сверху указания нет, ни один и пальцем не пошевельнется. Слежка агентов Щербины пока ни к чему не приводила. Синяков и Самко пили с Сергеевым самогон и надеялись, что он в конце концов проговорится. Наступил 1955 год. На последнее воскресенье февраля были назначены выборы в Верховный Совет СССР, первые после смерти Сталина. Всех служащих, в том числе и меня, привлекли к выборной кампании, и мы большую часть времени проводили в райкоме, в исполкоме, на избирательных участках, проводя организационную работу. В день выборов, 28 числа, я дежурил в станцовете, где разместилась окружная избирательная комиссия. Неожиданно мне туда позвонил Щербина, чтобы, как он сказал, поздравить со всенародным праздником. Я удивился, со Щербиной мы сталкивались только по делам службы, и не в его стиле были такие поздравления. Как бы невзначай, задал он мне вопрос, значение которого я понял много позже. «А что, с Чапаевского хутора не звонили?» «Нет. Что-нибудь случилось?» «На всякий случай спрашиваю. На нашем Чапаевском все, что хочешь, случиться может». Оно и случилось. В 4 часа утра, когда избирательная комиссия заканчивала уже подсчет бюллетеней, участковый Круглов взволнованно закричал в трубку: «Товарищ следователь, Сергеева убили!» Я помчался на Чапаевский. Сергеев лежал на развалинах сгоревшего тещиного дома. Узнать его было нельзя. Вместо лица месиво, русые волосы сплошь покрыты засохшей кровью, все тело истыкано ножом. Левая рука Сергеева, он был левшой, застыла у голенища, за которым оказался нож с плексигласовой ручкой, сделанный из немецкого штыка. Все вокруг было занесено неожиданно выпавшим снегом. Протокол я писал при свете карманного фонарика. Сталов сделался черней тучи, заперся в кабинет и никого не впускал. Я не находил себе места, считая, что, будь я понастойчивее, убийство могло не произойти. Первым делом я отправился к Щербине, что говорят агенты. К сожалению, ничего особенного. В день убийства Колька Сибиряк трижды дрался с мужиками, в кровь избил Звеньевого Тимофеенко и зоотехника Чижова, а Костенко, футболист, что за урожай играет, сам ему как следует наподдал. Потом все помирились и стали пить. Пили в пивной, в чайных и в ресторане при станции, выпили чуть не по 1,5 литра водки каждый. Это не было преувеличением. Вскрытие показало, что Сергеев выпил почти смертельную дозу спиртного. А еще что? Да почти ничего. Во время попойки сибиряк насмехался над казаками. Потеряли, мол, казачью удаль, стали тягловыми клячами. Разошлись за полночь, а вскоре жена Сергеева нашла мужа на пожарище. Щербина явно чего-то не договаривал. Он отвечал как-то странно, все время стряхивая пепел от папиросы прямо на пол. В первую очередь я решил проверить тех, с кем Сергеев провел последний вечер. И немедля провел обыски у Звеньевого Тимофеенко, у шофера Кузьмина, Самко и Синякова. Обыск у Тимофеенко окончился с явной выгодой для него. В сарае среди дров я нашел орден Ленина, который он потерял 2 года назад и никак не мог отыскать. У Кузьмина, председательского шофера, я тоже ничего относящегося к убийству не нашел. Обнаружил, правда, целый склад пшеницы, увезенный из колхозных амбаров. А вот в хате Синякова у рукомойника на кухне оказались бурые, похожие на кровь пятна. «Папане куриц вчера срезали», — объяснила дочь бригадира. Осматривая место, где лежал убитый Сергеев, я нашел след чьих-то сапог и снял с них гипсовый слепок. А когда обыскивал дом Самко, то под кроватью супругов обнаружил выходные сапоги, хромовые с высокими голенищами. Подошвы сапог и слепок совпадали. Но для окончательного определения, естественно, необходимо было заключение экспертизы. Усталый, голодный, как дьявол, но довольный, возвращался я поздним вечером в прокуратуру. Предстояло идти пешком километров 6. Лошадей я отпустил с утра. Начиналась метель. Впереди шествовал я со своим следственным чемоданом, а за мной участковый Круглов с вещественными доказательствами, срезанными кусками обоев и завернутыми в тряпку сапогами Самко. Вдруг сквозь снег я увидел идущие нам навстречу 4 фигуры. Что за черт? Ведь это Самко, Синяков, Кузьмин и Тимофеенко, которым я велел ждать меня в прокуратуре. Кто разрешил? А прокурор, можно, говорит. Следователь задерживается, а мне разбираться с вами некогда, говорит. Идите, говорит, по домам. Ладно, согласился я. Вы трое идите по домам, а вы, Самко, пойдете с нами. Самко произнес в полголоса несколько непечатных слов, но затем послушно вклинился между мной и милиционером. В кабинете Салова еще горел свет. Приказав Круглову побыть с задержанным, я пошел докладывать обстановку. Но как только я вошел в кабинет к Салову, Самко случился припадок. У него начались судороги, и он упал посреди коридора. Растерявшись, Круглов бросился к нам. Когда мы втроем вышли, Самко уже не лежал, а сидел и чувствовал себя гораздо лучше. Салов начал допрос. Ну, рассказывай. Почему? Как Сергей его убивал? Так это не я. Нет, ты, нам все известно. Подлюга он, а вы его жалеете. Дело не в жалости, а в законе, подал голос я. Никто не имеет права закон нарушать. Закон, говорите? Так почему же вы его по закону не забрали после грабежа и после поджога? Его теща теперь не у вас, а у меня живет. Где я денег наберу, чтобы ей новую хату поставить? У меня создавалось впечатление, что Санков втянется в разговор, и тогда, задавая вопросы, мы сможем многое выяснить. Но прокурор, что хуторянин, вместо того, чтобы самому повиниться, начинает винить нас, закричал: «Распустились, разговорились, намордники с вас поснимали, так вы ряжки пораспахивали, сладу с вами нет. Ты мне будешь указывать, кого сажать и кого не сажать, сам знаю. И про тебя, сукина сына, все знаю, кулацкое твое отродье». Услыхав кулацкое отродье, Самко весь потемнел. На богатой Кубани раскулачивание во время коллективизации проходило свирепо. И хотя прошло уже много лет, о нем помнили не меньше, чем о войне. Во многих семьях кто-то погиб, кто-то не вернулся из ссылки. Мои старики были середняками, отроду в кулаках не ходили. Самко, явно стараясь сдержаться. «Хватит допираться!» — уже заорал Салов. «Признавайся, за что убил человека?» «Ничего вам не скажу!» — выкрикнул Самко. Его и без того малоприятное лицо перекосилось. Он замолчал и перестал отвечать на вопросы. Самко я арестовал и почти каждый день допрашивал. Одновременно ждал заключения экспертиз. Но допросы не давали результатов, и в какой-то момент мне даже почудилось, что кто-то им руководит, причем довольно умело. Но я отбросил эту мысль. Но кто будет этим заниматься? Между тем, на Чапаевском хуторе, где все, что хочешь, может случиться, произошли два события. В одной из ночей к дому Синякова явились двое и, размахивая пистолетами, угрожали. Ему самому будет крышка, если не признается, что убил Сергеева. По всей вероятности, то были дружки сибиряка, профессионалы из Краснодара или Ростова-на-Дону, количество которых после хрущевской амнистии резко возросло. Известно было, что такие не шутят. Синяков бросился к Тимофеенко, и оба направились в чайную, чтобы посоветоваться, как себя дальше вести. Советовались, естественно, за бутылкой водки. Синяков, как многие агенты, был хлипок и труслив, Тимофеенко же смел и агрессивен. Он доказывал, что убийство Сергеева было правым делом и что надо идти и рассказать, как все происходило. К тому же Тимофеенко был уверен, что Самко уже полностью разоблачен. Синяков обозвал его сволочью. В ответ Тимофеенко двинулся бутыльника табуретом по голове. Через 3 недели суд приговорил темпераментного Звеньевого к 5 годам тюремного заключения за хулиганство и причинение тяжких телесных повреждений. На суде Тимофеенко рассказал, что убивала Сергеева чуть ли не половина хутора, а наиболее активно действовали Синяков, Кузьмин и Самко, который и нанес смертельные раны Сергееву тем самым ножом, который теперь у следователя. Ведь когда следователь в метель задержал Самко, у того был в кармане нож. Тимофеенко сам тот нож видел. Он повторил показания научной ставки с Синяковым, который лежал еще в больнице, я возил Звеньевого туда, повторил и научные ставки с Самко, который, однако, все отрицал.